Гвен могла быть рядом с ним, только когда дядя Бен скончался, и когда он пытался забыть Мэри Джейн. Гвен и Нед были рядом с Питером. Может быть, проводя с ним так много времени, она стала уязвимой, может быть, она стала слишком доверять ему, хотя он ей нравился, она боялась нарушить ту маленькую дружбу, которая у них была. Поэтому Гвен никогда не признавалась ему в своих чувствах. Но когда она настолько привыкла к его присутствию, что даже не беспокоилась о своей бдительности, что-то изменилось в нем самом. Питер больше не был Питером, но он по-прежнему был ее Питером. Трудно было определить, что именно изменилось, но Гвен знала, что он изменился. Она чувствовала себя преданной, когда он ее изнасиловал. Это негативно отразилось на ее сознании. Но когда он объяснился, искупил свою вину и сказал, что хочет встречаться с ней, что ему нужен еще один шанс, Гвен была в восторге. Она поняла, что была так сильно влюблена в него. Поэтому она простила его за то, что он сделал, и надеялась, что они начнут все заново с ребенком в ее животике. Все прошло хорошо, они были счастливы, но ему понадобилось пойти дальше и изменить ей. Разве ее было недостаточно? Она не была красивой, неужели она настолько жалкая, что она ему надоела? Неужели она настолько бесполезна? Неужели ребенок в ее животе – единственная причина, по которой он вообще решил с ней встречаться? Гвен не была уверена, но, возможно, это действительно была ее вина. Может быть, она наскучила ему после того, как он постоянно находился рядом с ней. Может быть, он просто устал иметь дело с ней и ее проблемами. Но зачем было говорить ей? Почему, черт возьми, он должен был прийти и признаться ей во всем? Почему он должен был рассказывать ей, как он трахался с женщинами? Разве он не мог просто скрыть это? Неужели он не мог просто оставить ее в покое, не причиняя ей боли, не заставляя ее чувствовать себя как дерьмо? Почему он должен был разбивать ей сердце? Гвен подняла голову и неудержимо зарыдала. Ее рука спустилась к животу, и она начала нежно поглаживать его. «Твой отец такой мудак, да?» – прошептала она, сдерживая слезы. «Да и я сама не такая уж сексуальная. Иначе зачем бы он бросил ее и ушел к какой-то другой сучке?» Она покачала головой, размышляя, должна ли она была поступить иначе. Сделала ли она что-то не так, пока была с ним? Разве это ее вина? От одной мысли об этом ей становилось еще грустнее. Питер должен был быть рядом с ней, защищать ее и заботиться о ней. Но он оставил ее одну, когда она нуждалась в нем больше всего. Это она попросила его оставить ее в покое, но разве он не мог навязаться ей, как всегда? «Ублюдок», — всхлипывала Гвен. Ей следовало прекратить искать оправдания. Это был конец. Питер Паркер исчез из ее жизни. Она перестала чувствовать себя дерьмовой из-за этого ублюдка. Она не хотела с ним разговаривать. Между ними все было кончено. Она выдержала достаточно. Она была с Питером Паркером достаточно долго. Она ждала его всю свою жизнь, а он просто бросил ее, чтобы трахать шлюх. Разве ее было недостаточно для него? Разве она недостаточно сексуальна? Гвен не пыталась хвастаться, но она знала, насколько привлекательной ее находят парни. Она была высокой, подтянутой, с изгибами во всех нужных местах. Она не была ни толстой, ни худой, она была просто идеальной. Она была умна, хорошо училась и была хорошим человеком. Не было причин, по которым кто-то не захотел бы быть с ней. «Итак, почему он мне изменил?» — пробормотала Гвен. «То есть я могу понять, что я ему наскучила, но зачем ему нужно было идти и разрушать наши отношения? Как он мог так поступить со мной?» Гвен захихикала, прикрыв лицо рукой, уставившись в потолок. «Какой глупый!» — вздохнула она. «Как он мог так поступить с ней? Она была его девушкой, матерью его ребенка». Гвен вздохнула, ее глаза снова стали влажными. Она вытерла слезы и легла на кровать, положив руку на живот. «Я действительно хочу побить его». Она горько улыбнулась. «Серьезно, я хочу ударить его так сильно, чтобы у него пошла кровь». Гвен рассмеялась, но смех получился горьким, каким-то надломленным. «Ну, он не стоит того, чтобы его бить», — хрипло пробормотала она. «С меня хватит». Она легла на спину, уставившись в потолок. «Да, с меня хватит, с меня хватит». Она вздохнула, закрывая глаза. «Посмотрим, как ты справишься с этим, Питер Паркер. Я больше не буду с тобой разговаривать». Она услышала звонок своего телефона откуда-то из комнаты, но проигнорировала его. Она не хотела вставать, она не хотела никому отвечать, она просто хотела спать. Питер Паркер очнулся от дремоты и обнаружил себя в объятиях черноволосой красотки. Он вздохнул, высвобождаясь из ее объятий, и лег поудобнее, уставившись в потолок нечитаемым взглядом. Он только что трахнул 16-летнюю девственницу. Он был бы счастлив, если бы она была старше его, но вот что происходит, когда ты позволяешь себе напиться после разрыва, очевидно. Именно это Питер и сделал прошлой ночью, утопив себя в высококачественном алкоголе, который подействовал даже на него. Что ж, не то чтобы он не получил удовольствия. Девушка была довольно сексуальной для своего возраста, а Питер тоже был несовершеннолетним, технически, так что это не создаст ему проблем. В конце концов, не его вина, что она каким-то образом попала в бар, тем более, что на вид ей было лет 20. Ей должно было быть 16, но опять же, она выглядела старше. И не только это, у нее было такое тело, что он не обращал внимания даже на возможность того, что она молода. Он не смог бы этого узнать, если бы не посмотрел на уведомления, которые он получил после секса с ней. Задание выполнено. Вагинальный секс. Поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10, плюс 1500 СП. Мех он понял это, когда увидел кровь, стекающую по его члену прошлой ночью. Задание выполнено. Филляция. Поскольку она делает это впервые, награда умножается на 10, плюс 1000 СП. Вау, удивительно. Задание выполнено. Хардкор. Так как она впервые подвергается подобному, награда умножается на 10, плюс 2500 СП. Задание выполнено. Поцелуй с девушкой, которая не является постоянным партнером, плюс 150 СП. Задание выполнено. Жестокость по обоюдному согласию. Поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10. Плюс 10000 СП. Он был немного удивлен, когда она попросила его быть с ней особенно грубым, но он согласился, так как ему самому тоже хотелось проветриться. Питер просто уставился на оставшиеся уведомления. 19200-100000 СП. Но что его удивило, так это последнее уведомление, которое он получил вчера вечером. Уведомление, которое буквально отрезвило его. Добавлен новый временный партнер. Лора Кинни. X2316, человек-мутант, ей было 16, блять. Питер снова вздохнул. Лори Кинни было 16 лет, и Питер трахал ее прошлой ночью. Ему стало интересно, насколько сильно испорчена эта временная линия. Питер задумался, когда Лора, казалось, проснулась рядом с ним. Она тоже была пьяна прошлой ночью. Ее волосы сейчас были в беспорядке, глаза опухшие, а одеяло просто ласкало ее тело, открывая его взору ее тело. Она была голой. Для 16-летней девушки ее грудь была довольно внушительной. Ее соски были розовыми, а под ними виднелся подтянутый живот. Одеяло чуть-чуть прикрывало ее киску, но ему было хорошо видно ее женское достоинство. Киска, права на которую он предъявил прошлой ночью. Это наполнило его извращенным чувством выполненного долга. Он вспомнил, какой дикой она была прошлой ночью, словно одичавший зверь, выпущенный на свободу. Он также вспомнил, что она кончила так сильно, что спазмы по всему ее телу продолжались 5 минут подряд, прежде чем наконец остановились. «Хаем», Лора посмотрела на него ворчливо. «Кто ты?» – спросила она в замешательстве. Питер не ответил, вместо этого он позволил ее разуму сделать свою работу. И как он и предсказывал, ее глаза слегка расширились, и румянец залил ее щеки, когда она спряталась под одеялом. «О боже!» – пробормотала про себя Лора. «Я трахалась с мальчиком». Пробормотала она, «Ты ведь никому об этом не расскажешь, что мы спали вместе, я имею в виду», неожиданно спросила она, сбрасывая с себя одеяло и открывая ему все свое обнаженное тело. «Это ведь было, да?» Она нахмурилась. «Восхитительно!» «Да», ответил Питер. Лора подняла на него глаза, ее лицо покраснело. Должно быть, ей было очень стыдно за то, что они сделали. Это был ее первый раз, в конце концов. Ему вдруг вспомнился их с Гвен первый раз, но Питер покачал головой, пытаясь отвлечь внимание от Гвен. Вместо этого Питер сосредоточился на теле Лоры. Он вспомнил прошлую ночь и вспомнил, как она была дикой. «Тебе понравилось», — сказал Питер, и Лора покраснела еще сильнее. «Я сказала это вслух», — нервно спросила она, отводя взгляд. Питер просто кивнул, его взгляд не покидал ее тела. Ему вдруг захотелось трахнуть ее снова. Он помнил, что ее киска была приятной и тугой. Ему было приятно чувствовать себя внутри нее. Лора переместилась и начала возиться с одеялом, вероятно, заметив его взгляд. Она отличалась от той, которую он помнил по комиксам. Не будем говорить о фильме «Логан». Это казалось более невинной по какой-то причине. После секундного колебания она выскользнула из постели. Ее обнаженная фигура предстала перед ним, и она повернулась к нему лицом, полностью обнаженная. Она была прекрасна, без сомнения. Питер просто смотрел на нее, его глаза блуждали по ее телу. «Ты хочешь повторить?» – спросила она. Питер удивился, куда делась уверенная в себе девушка с прошлой ночи. Была явная разница в уверенности между Лорой, стоящей перед ним, и Лорой, которую он трахал прошлой ночью. «А ты?» – спросил Питер вместо нее. На нем тоже ничего не было. «Я хочу попробовать еще раз. Я мало что помню». «Ух ты, мало что помнишь». Питер внутренне нахмурился. Неужели ей прострелили голову, и она потеряла память, как ее отец? Поэтому она попала сюда? Потеря уверенности после того, как она протрезвела, тоже была вызвана потерей памяти. Она чувствовала себя уверенно, когда была пьяна, потому что ее внутреннее «я» проявлялось сильнее. Ну, не то чтобы это его волновало. Питер встал с кровати, одеяло сдвинулось, открывая его тело. Лора сглотнула. «Давай», — сказал Питер, подойдя к ней. «Позволь мне снова сделать тебе приятно». Глава 90. Преодоление 2. «Давай», — сказал Питер, подойдя к ней. «Позволь мне снова сделать тебе приятно». Лора застенчиво улыбнулась и кивнула, идя к нему. Питер взял ее за руку и повел в ванную. Он позволил воде из душа стечь по их телам. Он провел руками по ее коже, и Лора тихонько мурлыкнула. «Ммм», — стонала она. Питер целовал ее шею и грудь, заставляя ее дрожать. Она обхватила его руками, и он мягко прижал ее к стене. Его член терся о ее щель, пока он глубоко целовал ее. Вода стекала по их телам. Питер просунул руку между ними и погладил ее клитор. Лора застонала, когда его пальцы коснулись губ ее киски. Питер поцеловал ее в щеку, нежно облизывая ее, а большим пальцем поглаживал ее клитор. «О боже!» – стонала Лора. Он отстранился от ее рта, чтобы снова поцеловать ее в шею. Вода била на его спину и плечи, наполняя комнату паром. Когда она немного задрожала, Питер взял свой член и надавил на губы ее киски, скользя вверх и вниз, чтобы найти для себя вход во влагалище. Тело Лоры вздрогнуло под его прикосновениями. Питер надавил сильнее, потираясь о ее отверстие, прежде чем погрузиться внутрь. Лора вскрикнула, прижимаясь к нему. «Ты такая тугая», – прошептал он. «Почему она была такой тугой?» Питер слегка нахмурился, продвигаясь дальше в ней, разрывая что-то, прежде чем он смог полностью войти в нее. «Господи!» – пробормотал Питер. Он оттянул бедра назад, затем посмотрел вниз на ее киску. «Конечно, по его члену стекала кровь. Это было нормально. Он ведь только что лишил ее девственности прошлой ночью, не так ли? Он разорвал ее девственную плеву. Так почему она снова вернулась? У нее есть фактор регенерации. Только не говори мне, что он восстанавливает и ее девственную плеву», — недоверчиво подумал Питер. Питер только вздохнул и снова ввел свой член в нее. Ее стенки по-прежнему плотно обхватывали его, но на этот раз они были не такими тугими. Похоже, ей не было больно или дискомфортно, так он понял по ее выражению лица. На самом деле, это было приятно. Немного грубовато, но не больно. Лора снова застонала, прижимаясь к нему бедрами. Питер выключил душ и поцеловал ее в шею, двигаясь взад и вперед внутри нее. Он двигался быстрее, его бедра бились о ее бедра. Лора стонала, как возбужденная шлюха. Питер прижал ее к себе, наслаждаясь тем, как она стонет под его руками. Он скользил руками по ее телу, лаская грудь и живот, целуя ее со всех сторон. Она прижалась к его груди и стонала, когда он прикасался к ней. Когда Питер почувствовал, как ее стенки сжимаются вокруг него, а бедра вздрагивают от его прикосновений, он вошел в нее до конца и кончил. Мышцы Лоры крепко обхватили его, высасывая каждую каплю из его члена. Затем, когда она рухнула на землю и его член выскользнул из нее, Питер схватил ее за талию и подтянул к себе, упираясь членом в ее милую маленькую попку, а затем массируя ее своим членом. «А-а-а», — пискнула она. «Расслабься», — сказал Питер, вдавливая кончик своего члена в ее дырочку. Лора закусила губу и задрожала, когда он медленно вводил член внутрь, но она немного расслабилась, когда Питер перестал толкаться вперед. Он дал ей привыкнуть к его размеру, прежде чем продолжить, наблюдая за тем, как ее попка покачивается взад и вперед. Это было не самое комфортное ощущение, но оно было приятным. И она тоже получала удовольствие, хотя и старалась не подавать виду. Питер слегка придвинулся к ней, и она обняла его спину, двигая бедрами в такт его толчкам. «Боже, «Ты такая тугая!» – прохрипел Питер. Лора тяжело дышала, ее попка плотно обхватывала его. Она потянулась назад и ухватилась за его плечи, ее ногти впились в его кожу. Вскоре, когда он глубоко вошел в нее, Питер почувствовал, что ее два когтя вытянулись. Она вцепилась в его спину, когти вонзились ему в спину. Питер сдавленно вскрикнул, и Лора застонала. Он замедлил темп, выходя из ее задницы. Лора хныкала, но ничего не говорила. Питер сел на край ванны, приказав ей очистить его член от остатков спермы. Пока она послушно слушала его, мысли Питера немного помутились. Формально она была волчицей, зверем, а у него была система зверя, которая, по идее, должна была сделать его тоже зверем. Причина, по которой она была такой послушной, вероятно, заключалась в этом. Она может быть волчицей, но в данный момент он был ее зверем, ее партнером, так что, вероятно, это и было причиной того, что она не была такой доминирующей и позволяла ему быть главным. Пока Лора сосала его член, Питер пальцем убрал прядь волос с ее лица и заправил ее за ухо. Когда он был удовлетворен, он откинулся назад и стал смотреть, как она отсасывает ему. Они оба были мокрыми, и вода была теплая и успокаивающей. Лора лизала и сосала его член, заглатывая его целиком и покачивая головой вверх-вниз. Питер обхватил руками ее тонкую талию, удерживая ее на месте, пока трахал ее лицо. «Блядь!» – выдохнул он. Он чувствовал, как ее язык дразнит нижнюю часть его члена, пока он продолжал трахать ее. «Вот так!» – прохрипел он. «Возьми! Возьми все!» Лора хныкала, но не переставала сосать его член. Питер не мог удержаться от громкого стона, глядя на ее прекрасное лицо. Наконец, не в силах больше сдерживаться, он выпустил потоки спермы, окрасив ее рот и лицо в белый цвет. Она быстро все проглотила и продолжила чистить его член. Затем она переползла к нему и поцеловала его в щеку. Питер провел еще немного времени с ней внутри, прежде чем они вымыли друг друга и оделись. Точнее, Питер достал кое-что из своей одежды. Нет нужды говорить, что Лора выглядела мило в его одежде, которая была слишком велика для нее. Питер и Лора сидели на кровати, глядя друг на друга. «Итак», — медленно начал Питер, — «кто ты?» Лора моргнула, глядя вниз на свои руки. «Я Лора Кинни», — сказала она тихо. «Да», — кивнул Питер. «Ну, я думаю, мы можем начать с того, кто ты сейчас, чем ты занимаешься, где живешь, сколько тебе лет». Она выглядела смущенной. «Я не знаю». Это подтвердило его подозрение. Вероятно, ей прострелили голову. Он вздохнул. «Во-первых, я мутант», — внезапно сказала она. «Я думаю, о, пожалуйста, не надо объявлять об этом каждому встречному незнакомцу». Она открыла рот, но потом закрыла его. «Но ты, я незнакомец». Питер отшутился. Она кивнула. «Хорошо», — мягко сказала она. «Ты что-нибудь помнишь?» — спросил Питер. Глаза Лоры загорелись. «Да, да, я многое помню». Он поднял бровь. «Я помню все, что произошло между нами». Питер вздохнул. Он не мог оставить ее вот так, но, возможно, ему придется ввязаться в дела людей X и мутантов, если он предоставит ей убежище. Это было бы хлопотно. И Логан тоже. Питер внутренне застонал. Логан считал Лору своей дочерью, и Питер был уверен, что Логан не будет слишком рад тому факту, что он трахает его 16-летнюю дочь. Лора не только выглядела как Лора, но и обладала способностями Лоры. Значит, ему придется связаться с людьми X. А это означало взаимодействие с профессором Ксавьером, людьми Икс и, возможно, еще большее дерьмо, связанное с братством Эммой Фрост. Если все выйдет из-под контроля, то есть, но Лоре действительно нужна была помощь, и его совесть не позволяла ему просто бросить ее здесь, особенно после того, как он трахнул ее до потери сознания. «Хорошо», — твердо сказал Питер, — «я отвезу тебя в институт Ксавье и посмотрю, что можно сделать с твоей памятью». Лора выглядела озадаченной. «Что такое институт Ксавье?» Питер не ответил. Он просто встал, собираясь с мыслями. Ему нужно было идти домой. Гвен. Ну, с ней он что-нибудь сделает. Он слишком сильно ее любит, чтобы бросить. Она злится на него, так что пока он не будет форсировать события. Подумав о Гвен, Питер почувствовал, как его снова охватывает чувство вины. Она была матерью его ребенка, его будущей женой, а он все еще изменял ей и будет продолжать это делать. «Эй!» – неожиданно крикнула Лора. Питер повернулся и увидел, что она сердито вскочила на ноги. «Куда ты идешь?» – потребовала она. Он уставился на нее сверху вниз. Она противостояла ему, как забавно. Когда она начала ерзать под его взглядом, Питер сдался. «Домой!» – проворчал Питер. Затем они отправились в путь. Питер просто вышел из отеля, а затем повел их в уединенное место, крепко держа ее за руку. Он открыл портал прямо в свой дом и прошел через него, к удивлению Лоры. Она никогда раньше не видела ничего подобного. «Это телепорт?» – спросила она. «Нет», – Питер кивнул. «А что такое телепорт?» «Заткнись», – сказала она. Питер думал, что с ней делать. Она получила пулю в голову и потеряла память, как Логан, в этом он был уверен. Вот почему он не оставил ее одну в пабе, бог знает, как она вообще туда попала. Но все это означало другое. За ней кто-то охотился. Причина, по которой она оказалась в том баре, заключалась в том, что ее преследовала какая-то неизвестная группа или она пряталась там от кого-то. Теперь, помогая ей, когда он был Питером, а не Человеком-пауком, Питер стал объектом преследования. Кого? Он не знал. Да это и не имело особого значения. Он вздохнул и опустился на кровать. «Хаем!» – раздался голос Лоры, появившийся на границе его зрения. «Что мне делать?» Питер на мгновение закрыл глаза. «Делай все, что хочешь, только не выходи пока никуда. Я что-нибудь придумаю». «О, на улице!» Это напомнило ему о его планах пойти искать жилье с Гвен. «Отлично!» Питер старался не думать, но мысли все равно возвращались к Гвен. Она рассталась с ним. Его сердце болело, и он собирался снова провалиться в яму ненависти к себе. Но Лора уселась ему на живот и с любопытством смотрела на него, потирая пресса рубашку, которая была на нем. Питер тряхнул головой, прогоняя мрачные мысли. Сейчас ему не нужны были никакие отвлекающие факторы. «Эй!» – мягко позвала Лора. «Почему ты был таким грустным вчера вечером?» Она слегка покраснела, видимо, вспоминая прошлую ночь. «Ничего», — вздохнул Питер. «Просто расстался со своей девушкой». Лора нахмурилась. «У тебя есть девушка?» «Да», — пожал плечами Питер. «Мы встречались некоторое время, она беременна». «Что?» — Лора вздрогнула. «Не хотел тебя шокировать». Питер вздохнул. «Ох», — неловко сказала Лора. «Мне жаль. Не беспокойся об этом. Я что-нибудь придумаю», — подумал Питер. Он услышал, как Лора вздохнула позади него, но он проигнорировал ее. Гвен Стейси вздохнула, потирая живот. «Хватит хандрить, она не должна чувствовать себя плохо из-за того, что какой-то ублюдок изменил ей со своей собственной тетей, вероятно, с кучей других женщин. Он не стоил того раздражения, которое она испытывала весь день. Она должна была знать лучше, чем связываться с таким человеком, как он. Когда он бросил ее, она не должна была мириться. Он того не стоил. Кого я обманываю?» Гвен горько усмехнулась и вошла в свою ванную комнату, совершая утренние ритуалы, прежде чем собраться в школу. Сегодня она не собиралась пропускать школу по такой глупой причине, как разрыв отношений с отцом ее будущего ребенка. Гвен надела новую одежду и собрала свои вещи, прежде чем спуститься поесть. Ее отца сегодня не было дома, и она поблагодарила звезды, что его не было дома, иначе ему пришлось бы увидеть ее в том виде. Быстро приготовив завтрак и поев, Гвен отправилась в школу, напевая на ходу тихую мелодию. Было время для нового начала. Глава 91. Новое начало. Новости были на слуху. В школе Мидтауна знали, что Питер и Гвен расстались. Как, почему или кем эта информация просочилась, никто не знал. Она просто появилась. И ученики доставали Питера и Гвен по этому поводу. В основном юноши спрашивали Гвен, интересуясь, есть ли у них теперь шанс. И в основном девушки подходили к Питеру, интересуясь, есть ли у них шанс. Питер не хотел говорить об этом. Он бы предпочел быть на складе, работая над своими проектами, но вместо этого он пришел сегодня в школу, надеясь, что получит глоток свежего воздуха. На самом деле он никого не избегал. Они притягивались к нему как магнитом. Питер ненавидел эту возросшую популярность, если быть до конца честным. Единственным положительным моментом было то, что после того, как новости немного поутихли, студенты остановились. Но это было не то, чем он наслаждался. И уж точно не этого он ожидал, когда хотел прийти сегодня в школу. Серьезно, он должен был просто беспокоиться о ситуации с Лорой Кинни. Он должен был просто отвезти ее в институт к Савье, а не приходить в школу. Кто знает, может быть, там он узнал бы что-то новое. Но нет, он должен был пойти в школу. Теперь он жалел, что пошел. «Привет!» «О, привет!» — сказал Питер, обернувшись, чтобы увидеть девушку, идущую к нему через коридор. Она была, мягко говоря, симпатичной, и когда он увидел легкий румянец на ее щеках, Питер слегка вздохнул. Он знал, почему она здесь. «Извини за беспокойство, нервно хихикнула девушка. «Итак, у меня сегодня вечеринка, и я подумала, что ты захочешь присоединиться ко мне», — робко спросила она. «Я слышала, что ты расстался с Гвен, так что, я подумала, что ты, наверное, захочешь глотнуть свежего воздуха». Питер моргнул на мгновение, а затем медленно кивнул. «Конечно, хорошо, я имею в виду, я не против пойти на вечеринку». Он был не против пойти на вечеринку, очень даже не против. У этой девушки были нечистые мысли на его счет, это было совершенно точно. Но Питер не собирался упускать шанс. Бесплатные очки. Он пожал плечами и улыбнулся ей. «А теперь, если позволишь», — сказал он, махнув ей рукой, чтобы она уходила. Он вздохнул. «Ну и денек». Он вспомнил утро, когда он только проснулся и проверил уведомления, которые раньше игнорировал. Удивительно, но когда он трахал Лору и снова порвал ее девственную плеву, это зарегистрировалось в системе как ее первый раз. Это было немного удивительно, но Питер просто пожал плечами, поскольку, он мог просто использовать Лору для заработка очков. Потом он пришел в школу и услышал о Гвен и его разрыве от Нида. Пухлый парень был удивлен и подошел к Питеру, чтобы узнать подробности. Нет, казалось, переживал за него, так что Питер был немного рад этому. А теперь, сейчас Питеру хотелось просто пойти домой, лечь на кровати и ничего не делать. Возможно, снова трахнуть Лору, заработать больше очков, и все такое. Остаток учебного дня прошел без происшествий. Скучно, как всегда, что вполне устраивало Питера. Он все равно не хотел общаться. После школы, однако, все стало интереснее. Когда Питер вышел из школы, на улице уже стемнело, и он шел по задворкам, стараясь избегать людей. В этот момент, краем глаза, он заметил черную тень, идущую за ним. Питер повернулся, чтобы посмотреть на нее, и обнаружил фигуру, стоящую в тени. Она быстро бросилась к нему, раскинув руки в стороны, чтобы поймать его. Питер, конечно, знал, кто это был, но ему нужно было изобразить испуг. «Ой!» — раздался женский голос. «Отпусти, это я!» Питер сдержал усмешку, погладил ее попку и отступил назад, недоверчиво глядя на нее. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, прищурившись. «Ты знаешь», — Фелиция посмотрела на него. «Я думала, что приду поговорить, попытаться хоть раз стать хорошим другом, если ты считаешь нас друзьями, и утешить тебя, раз уж ты расстался со своей девушкой. Я думала, тебе будет грустно». Ее взгляд усилился. «Но посмотри на себя. Ты здесь ласкаешь мой зад в первую секунду нашей встречи». «Я был просто напуган», — ухмыльнулся Питер. «Как ты вообще меня нашла?» Фелиция закатила глаза. «Я следила за тобой», — сказала Фелиция, указывая на него пальцем. «С тех пор, как ты вышел из школы». Питер поднял бровь. «Разве у тебя не было запланировано свидание или что-то в этом роде?» — спросил он. Они с Фелицией немного общались через сообщение, поэтому Питер знал, что у нее запланировано свидание. О, эти разговоры через сообщение были также причиной, по которой она считала их друзьями. Питер, конечно, не возражал. «Свидание отменяется». «Девушка отказалась», — вздохнула Фелиция. «Поэтому я решила прийти сюда и поговорить с тобой вместо этого». «Ну, не могу сказать, что я не ценю это», — сказал Питер, улыбаясь. «Но мне больно знать, что ты пришла только потому, что девушка отказалась». Он притворился обиженным. Фелиция вздохнула и надулась. «Мы можем, пожалуйста, не говорить об этом», — сказала она. «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например», — спросил Питер, — «о чем угодно». Она посмотрела на него, надувшись. «Тогда давай поговорим о твоей божественной попке. Может быть, я смогу понять, почему у тебя такая замечательная задница». Фелиция несколько секунд тупо смотрела на него. «Я собираюсь избить тебя», — сказала она в пустоту. «О, узнаю что-то новое о твоих фетишах». Питер усмехнулся. «Может быть, я смогу дать тебе пару советов». Фелиция посмотрела на него, ее лицо было ярко-красным. «Чувак, это отвратительно», — сказала она, вздрогнув. «Да я просто шучу». Он обнял ее сбоку, а потом они начали идти. «Я просто прикалываюсь над тобой». Фелиция уставилась на него сбоку, глядя на его ресницы. «Ты хороший парень, знаешь», — сказала она, глядя на него. «Так что не позволяй разрыву повлиять на тебя». Она усмехнулась. «В океане много рыбы». Питер уставился на нее, ошеломленный. «Я серьезно». Она шлепнула его по прессу. «Просто посмотри на свои мышцы. Девушки будут прыгать на тебя. Просто оглянись вокруг. Не зацикливайся на расставании. Это случается. Мускулы». Питер недоверчиво посмотрел на нее. «Серьезно?» – она засмеялась. «Это правда. Просто посмотри на себя. У тебя есть мышцы и хорошая задница. Держу пари, девушки будут прыгать на тебя». «Это так?» – спросил Питер, подняв бровь. Фелиция кивнула. «Да, держу пари, у тебя будет много предложений. Ты молод, красив и силен. Хорошая внешность и отличный характер». Он посмотрел на нее, усмехаясь. «Ты уверена, что не поддашься моему обаянию?» — спросил он, внезапно остановившись и прижав ее к стене. Его руки прижали ее к стене, когда он слегка коснулся ее попы своей промежностью. «Потому что позволь мне сказать тебе». Он приблизился к ее уху и прошептал: «Я полностью открыт для предложений». Фелиция шлепнула его по руке и оттолкнула, заставив его рассмеяться. Она смотрела на него пустыми глазами. «Мечтай». Она ссутулилась и прошла перед ним, топая ногами. «Давай, пошли». Питер усмехнулся. Возможно, она думала, что хорошо это скрывает, но у него было достаточно времени, чтобы увидеть, как румянец заливает ее щеки. Он слегка рассмеялся, следуя за ней. Фелиция Харди шла быстрее, делая глубокие вдохи, чтобы успокоить бешено бьющееся сердце. Не так она представляла себе их дружбу. Они должны были проводить время вместе, иногда ходить по магазинам и заниматься другими делами. Она хотела, чтобы у нее хоть раз был друг-мужчина. Фелиция поняла, что ее прошлая травма мешала ей наслаждаться жизнью. Поэтому она просто хотела, чтобы Питер был другом, на которого она могла бы положиться. Она тщательно проверила его, и он оказался отличным парнем. Она была уверена, что он не нападет на нее, но это было совершенно неожиданно. Она прикусила нижнюю губу, ругаясь себе под нос. Ее пальцы все еще дрожали. Черт возьми, почему он должен быть таким горячим? Фелиция яростно тряхнула головой, очищая свой разум от этих мыслей. Она была профессионалом, черт возьми. Она уже давно сторонилась мужчин, и для нее было неожиданностью, что Питер показался ей привлекательным. Фелиция ускорила шаг, чтобы Питер не видел ее лица. Она была уверена, что сейчас красная как свекла. Пока она шла, ее мысли возвращались к тому, что произошло, как он прижал ее к стене, как его дыхание щекотало ее ухо, когда он шептал ей ласковые слова, как он схватил ее за задницу и потерся своим пахом о ее. Черт, почему она думает обо всем этом? Это из-за гормонов. Тогда где они были раньше? Почему они появились именно сейчас? Это все не то, — отругала себя Фелиция. Это просто потому, что он красавчик. В этом был смысл. Если бы он был парнем, который много тренируется, то его тело было бы в тонусе и хорошей физической форме. И, как оказалось, Фелиции это нравилось. Может быть, именно поэтому он показался ей привлекательным и сексуальным. Фелиция вздохнула, мысленно поскуливая. Она не могла мыслить здраво. Это было что-то новое для нее. Видеть мальчика в таком другом свете. Это было совсем по-другому. После их встречи он показался ей привлекательным. Как он спас ее от дрона Хаммера, как она сомневалась и обвиняла его в изнасиловании Джессики, и как он простил ее за это. Фелиция поняла, что он ей нравится. Но она никогда не рассматривала такую возможность, потому что он встречался с Гвен. А Фелиция, например, не хотела, чтобы это был чертов любовный треугольник. Один человек всегда пострадает, что бы ни произошло. Поэтому она держалась от него на расстоянии эмоционально. Она избегала мыслей о том, что может быть с ним. Но теперь, когда Гвен и он больше не встречались, теперь она чувствовала, что, что-то. Она не могла описать это. Это были чувства, которых она никогда не ожидала испытать. И теперь, когда она шла впереди него, она не могла перестать чувствовать это. Ощущение бабочек в животе. Может быть, ей стоит пригласить его на свидание? Пока Фелиция краснела, думая об этом, ее разум размышлял о такой возможности. Я имею в виду, его намерения были ясны. Нет, она могла бы использовать этот шанс, чтобы стать ближе. Нет, с другой стороны, она знала, что он был открыт для этого, потому что недавно расстался с Гвен и хотел встречаться с другими девушками, чтобы не думать о Гвен. Это было немного неправильно с его стороны, по ее мнению. Но, я не против, если все получится. Она улыбнулась, улыбаясь сама себе. Если получится, то замечательно. А если не получится, ничего страшного. Она просто прекратит отношения и забудет об этом. Как она уже делала бесчисленное количество раз. С девушками, конечно. По мере того, как семя зарождалось в ее сердце, Фелиция вдруг кое-что поняла. Ее всегда привлекали мужчины постарше, ей никогда не нравились маленькие мальчики, а Питер, формально, был 17-летним юношей. Как же получилось, что он начал ей нравиться? Щеки Фелиции горели от собственного вопроса, ей было все равно, это не имело значения, она была счастлива, потому что поняла, что у нее появились чувства к Питеру, она была счастлива, потому что поняла, что ей нравятся не только мужчины постарше, но и один конкретный мальчик. Это было чертово развитие характера. Она наконец-то избавлялась от своей травмы. И хотя она не знала, как это произошло, она была рада, что это случилось. И она смирилась с этим. Так, может, ей стоит сделать еще один шаг? Питер не подошел к Фелиции, пока они шли. Вместо этого его взгляд был устремлен на панель перед ним. И он был не просто удивлен, а шокирован. Имя. Фелиция Харди. Титул. Черная кошка. Кошечка. Кошка, Китти, Фифи, Лиция, пол, женщина, возраст, 19, вид, мутант, статус, взволнована, преодолевает свою травму, чувствует любовь, размышляет, стоит ли ей пригласить вас на свидание, смущена, чувствует себя очень хорошо, девственница, да, анальная девственница, да, привязанность, 80%, любовь, 100%, похотливость, 10%, сейчас она не настолько возбуждена, страх, 40%, преданность, 99%, доверие, 97%, нравится, Питер, воровство, острые ощущения от воровства, командовать, доминировать, девушки, принудительный подход, быть прижатым Питером, не нравится, мужчины, наркотики, изнасилование, сила, секс без согласия, описание, любит острые ощущения, которые дает ей воровство, в основном крадет вещи у людей, которым ее мать помогла в той или иной форме, потому что ее мать обычно помогает отбросам общества. Она только что осознала свои чувства к вам, Яндери в процессе становления, сложность, а плюс-плюс, чувак, вау, только немного подтолкнуть и, это, конечно, было удивительно. Питер улыбнулся, глядя на нее, идущую впереди. Системный текст от Лоры. Задание выполнено. Вагинальный секс. Поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10, плюс 1500 СП. Задания выполнены. Получить филляцию. Сделать куннилингус. Анальный секс. Плюс 400 СП. Очки в этой главе. 21-110-100-000 СП. ПА. Для моего удобства в конце каждой главы будет указано общее количество очков. Глава 92. Мы не встречаемся. Питер и Фелиция шли некоторое время, и через некоторое время Фелиция замедлила шаг, чтобы Питер мог догнать ее. Когда они наконец оказались рядом друг с другом, воцарилась тишина. Они шли в неловкой манере с тех пор, как он так с ней поступил. «Итак», — сказала Фелиция, — «как насчет сходить как-нибудь перекусить?» «Вау!» Питер был немного удивлен. Но что ж, не то чтобы это было неожиданно. У нее уже был достаточный опыт ухаживания за девушками, поэтому пригласить его на свидание было для нее проще простого. Он уставился на нее долгим взглядом. Фелиция некоторое время смотрела ему в глаза, но потом, похоже, смутилась. Она отвела взгляд и что-то пробормотала себе под нос. После минутного молчания Питер заговорил снова. «Ну», — начал Питер, растягивая слово. Уверенно, глаза Фелиции загорелись, но она мигом спрятала огонек. Когда они дошли до точки, где им нужно было расстаться, Фелиция вскочила. Быстро обняла его сбоку и поцеловала в щеку, прежде чем убежать. Питер смотрел на ее удаляющийся, покачивающийся зад, когда она убегала вдаль. Он погладил свою щеку в том месте, где она его поцеловала. «Вау!» – пробормотал он. Это было слишком хорошо. От того, как ее мягкие и нежные губы коснулись его щеки, он почувствовал тепло во всем теле. И это было не только потому, что ему было щекотно. Это было нечто большее. Питер тряхнул головой, пытаясь очистить свой разум от этих мыслей. Затем он пошел к своему дому, бормоча что-то себе под нос. Питер сидел на стуле и искал в интернете и Даркекте любую информацию о Ксавье и мутантах в целом. Это не заняло много времени, пока одна статья не привлекла его внимание. Он прочитал статью. В ней не было ничего особенного, но в ней были некоторые вещи. То, что автор, казалось, пытался тайно передать. Он немного порылся в интернете. Питеру удалось найти немного информации об этом, но это его ни капли не волновало, поэтому он проигнорировал информацию и опустился обратно, размышляя, стоит ли ему просто пойти и постучать в институт к Ксавье, вместо того, чтобы искать в интернете. В конце концов, все, что есть в интернете, может быть сфабриковано и вполне может оказаться подделкой. Раздался звук открывающейся двери в его комнату, и Питер посмотрел в направлении двери. Это была Лора. Она была одета в шорты, спускавшиеся ниже колен, и рубашку, которая была туго завязана на груди, демонстрируя ее большую грудь. Ее волосы были расчесаны, что создавало впечатление, что она приложила к этому некоторые усилия. На ее губах играла мягкая улыбка, когда она вошла и ожидаемо посмотрела на него, нервно потирая правую руку. «Ты выглядишь мило», — похвалил он ее, слегка поцеловав щеку. Лора улыбнулась, покраснела и хихикнула. Питер вздохнул. Может быть, ему стоит позволить ей остаться с ним еще на несколько дней, а потом он мог бы отправить ее домой. Да, давайте так и сделаем. Когда Гвен еще не приняла решение, некий мужчина возвращался домой после напряженного рабочего дня. Джордж Стейси устал до чертиков, он никак не ожидал, что человек, похитивший Юри, окажется тем самым убийцей, который убивал людей направо и налево. И поскольку убийца был мертв, или так он предполагал, так как Человек-паук выглядел очень злым, Джордж должен был позаботиться о последствиях, вызванных смертью убийцы. Высшие чины требовали ответов, которых у него не было. Человек-паук ничем не поделился, как и Юри. Чертовы ублюдки заставляют его работать на износ. Ругаясь себе под нос, Джордж открыл дверь своего дома и оставил все, что накипело на душе, снаружи. Затем он улыбнулся. Пришло время встретиться с Гвен. «Привет, Гвен!» — крикнул он. Как только вошел в дом, его голос эхом разнесся по всему дому. «Я вернулся». Джордж отложил кепку и быстро пошел к ней. Было странно, что она не отвечала ему, а подумал он, направляясь к ее спальне. «Может быть, она спит?» Он положил руку на ручку двери и медленно повернул ее, на мгновение замешкавшись, прежде чем открыть. Как только Джордж вошел, он увидел, что Гвен встала с кровати. Увидев его, она слабо улыбнулась. Джордж хотел улыбнуться, но в ее улыбке было что-то не так, она не была счастлива. Джордж понял это в одно мгновение. «Милая, что случилось? Ты в порядке?» Улыбка Гвен немного померкла. Ее глаза слезились, а выражение лица стало еще более мрачным. «Папа», — пробормотала она, ее голос слегка ломался. «Что случилось?» Джордж был в замешательстве, но он вздохнул и успокоил себя, подойдя к ней и заставив ее сесть на кровать. Он тоже сел рядом с ней. «Теперь расскажи мне, что случилось?» «Мы расстались». Эти два слова заставили сердце Джорджа слегка дрогнуть. Он не ожидал этого. Он не мог поверить, что она рассталась с ним. Не тогда, когда они были возлюбленными с детства, любили друг друга, и не тогда, когда она была беременна ребенком Питера. Он был немного возмущен, что же сделал Питер. «Успокойся». Джордж успокоил себя, он не будет действовать необдуманно. «Почему? Что случилось? Ты можешь объяснить мне, милая?» Он выслушал ее. По одному только выражению ее лица он понял, что у нее разбито сердце. Он не стал ничего говорить, он просто дал ей выговориться. «Он изменил мне», — пробормотала Гвен. Глаза Джорджа расширились, его лицо покраснело. «Нет, только не Питер, не может быть. Папа, пожалуйста, прекрати», — огрызнулась Гвен. «Прости, я не должна была говорить тебе это между нами». Гвен фыркнула и вытерла глаза, еще раз фыркнула, прежде чем заговорить. «Он не изменял мне, папа, с другими девушками, со многими из них, уже несколько месяцев, и он больше не любит меня, он никогда меня не любил, он только использовал меня». Ее лицо было искажено мукой и болью, слезы свободно падали из ее глаз. «Пожалуйста, не плачь», — неловко сказал Джордж, крепко обнимая ее и пытаясь утешить. Пальцы Джорджа нежно проводили по ее спине, его нос зарылся в ее волосы. «Я понимаю, милая», — тихо прошептал он. «Все будет хорошо, все хорошо». Джордж разговаривал с ней некоторое время, давая ей выговориться. В конце концов, Гвен уснула в его объятиях. Джордж прижал ее к себе, поглаживая ее волосы, с мрачным выражением лица. Ему было трудно верить в Питера. Раньше он был довольно терпимым, но это было уже слишком. Джордж знал, что в этом деле может быть больше, чем знает Гвен, поэтому он планировал встретиться с Питером. Джордж не хотел, чтобы они расставались. Если это было какое-то недоразумение, он хотел, чтобы они снова были вместе. Они были детьми, во всяком случае, для него, а дети могут плохо реагировать, когда им кажется, что их кто-то не любит. Но Гвен говорила, что он изменял ей, причем с несколькими женщинами, не меньше. Джордж не собирался так просто это спустить. Похоже, ему нужно было встретиться с Питером и серьезно с ним поговорить. Джордж прищурился, не подозревая о том, что произойдет. Питер был занят поцелуем с Лорой в своей постели. «Ой!» – воскликнул Питер, почувствовав ее удлиненные когти на своей спине. Питер остановился на мгновение, поймал ее запястье и толкнул их на кровать, снова целуя ее. Казалось бы, из ниоткуда, дверь в его комнату открылась, и вошла Мэй, которая остановилась, глядя на них двоих. Питер и Лора были практически голыми. Их одежда была брошена на пол, и Мэй была шокирована тем, что увидела. Заикаясь, произнесла Мэй. «Привет, я дома». Лора застыла, уставившись на нее. Питер, тем временем, продолжал целовать тело Лоры, нисколько не заботясь о своей тете. Он трахал свою тетю, и она знала, что он трахает нескольких женщин, так что это не было проблемой. Мэй становилось трудно дышать. Она кашлянула. «Я, пожалуй, пойду». Она собиралась выйти из комнаты, но Питер открыл перед ней портал, в который она вошла. Затем она упала на кровать, и Питер схватил ее и притянул к себе, прежде чем голодно поцеловать ее, к большому шоку Лоры. Питер не остановился на этом, его руки коснулись ее талии, пощупали ее грудь, а затем толкнули ее дальше на кровать, заставив лечь плашмя. «Питер», — стонала Мэй, когда он стягивал ее верхнюю часть, обнажая ее обширное декольте. «Мэй-мэй-мэй-мэй-вха», Мэй задрожала, когда он поцеловал ее шею, посасывая ее кожу. Затем он опустил голову, облизывая ее грудь и играя с ее большими сиськами. «Мэй-мэй-мэй-ха». Пока Питер пожирал Мэй, Лора испытала шок всей своей жизни. Она, конечно, знала тетю Мэй. Женщина заботилась о ней, и Лоре она очень нравилась. Но проблема была не в этом. Проблема была в том, что Мэй, которая была тетей Питера, стонала, как сучка, под дразнящими прикосновениями своего племянника. Но еще большей проблемой было то, что Питер целовал другую женщину на глазах у Лоры. Она думала, что он хочет начать с ней все заново. После разрыва с той Гвен он хотел быть с Лорой. Вот что пронеслось в голове у Лоры. Но тогда почему он целовал другую женщину, свою тетю, не меньше, у нее на глазах? Лора почувствовала себя немного расстроенной. Нет, не так, Лора чувствовала себя разбитой. Питер, голос Лоры дрожал. Питер вздохнул и посмотрел на нее. Лора смотрела на него заплаканными глазами и надутыми щеками. Она только что видела, как он целовал другую женщину, так что это было вполне объяснимо. Но, вот почему я не хотел заниматься этим с подростками. Он выбирал только женщин старше себя. Поскольку они были намного взрослее, девочек-подростков, особенно моложе 17 лет, можно было назвать сентиментальными. Лора ничего не сказала и просто вышла из комнаты. «Питер», — произнесла Мэй, привлекая его внимание. Она не знала, забудь о ней, — закатил глаза Питер. «Подростки, он разберется с ней после того, как она успокоится, он позволит ей немного погоревать. Я разберусь с ней позже, между нами ничего нет, я не знаю, почему она так реагирует». Сказав это, Питер набросился на Мэй, съев ее полностью. Закончив с Мэй, Питер вышел из комнаты и огляделся в поисках Лоры. Он нашел ее сидящей на диване, крепко обнявшей себя и тихо плачущей. Ее лицо было красным от слез. «Лора, что случилось? Почему ты убежала?» — мягко спросил Питер, садясь рядом с ней на диван. Она не ответила, но снова посмотрела на него. Питер заметно нахмурился. «Мы встречаемся?» — спросил он, и Лора замерла. «Скажи мне, ты моя девушка?» Лора продолжала молчать, и Питер вздохнул. «Видишь, конец всему этому», — сказал он ей. «Ты не моя девушка, а я не твой парень, то есть я ни в какой форме не имею права быть тебе верным. Это была просто интрижка, мне было грустно, ты была пьяна, и мы поцеловались. Смирись с этим. Совсем другое дело, что я решил тебе помочь. И, кроме того, меня не интересуют маленькие девочки». Он говорил серьезно. «Если у тебя с этим проблемы, не стесняйся, оставайся здесь и плачь об этом. Я не буду возражать. Это справедливо». Питер серьезно посмотрел на нее. «У меня есть несколько женщин, которые ждут, чтобы их трахнули. Моя тетя в том числе. Почему ты думаешь, что я предпочту тебя им? Мы не были чем-то особенным с самого начала. Перестань думать, что были». Губы Лоры задрожали, Глаза заслезились еще больше. Так это значит, ты расстаешься со мной? Питер вздохнул. Расстаемся? Я не понимаю, когда мы вообще стали чем-то, мы никогда не были вместе, так почему ты так думаешь? Сказал он, бросив на нее измученный взгляд. Серьезно, почему она так думает? Но тогда зачем тебе помогать мне? Заикалась Лора. Почему ты взял меня к себе? Почему ты сказал, что отвезешь меня домой? У меня даже нет дома. Потому что я хороший парень. Питер пожал плечами. А еще потому, что ты мне не безразлична. Убедившись, что она не поймет неправильно, он добавил. Я вовсе не люблю тебя, но ты мне не безразлична. Почему? Потому что ты симпатичная, и потому что ты помогла мне пережить расставание. Сказал Питер, и Лора посмотрела на него, слезы бежали по ее лицу. Но, Питер вздохнул и встал. Он оставил ее на время, чтобы она могла разобраться в своих мыслях. 21-110-100-000-СП, глава 93, конфронтация с Джорджем. Лора не знала, почему ее так ранило то, что сказал Питер. Они даже не были так близки, он даже не был ее парнем. Она была просто той, с кем он трахался. Она была для него никем, как он ей сказал. И все же ее сердце разбилось на куски. Почему? Какое это имело значение, если он не был с ней? Она не сделала ничего плохого, но все равно ей было больно. Ее беспокоило, что она заботилась о нем так, как заботилась, после того, как они некоторое время трахались. Почему она так поступила? Почему она хотела, чтобы он навсегда остался с ней в этом доме и никуда больше не уходил? Как будто она влюбилась в него, или что-то в этом роде. Может быть, так оно и было. А может быть, это вовсе не так, и Лора просто хотела иметь парня, чтобы заниматься с ним сексом каждый день. Была ли она просто озабоченной шлюхой, или она действительно так быстро влюбилась в кого-то? Но почему она влюбилась, если это так? Лора чувствовала себя так, словно он был кем-то выше ее, кем-то, кому она должна была служить, кому должна была подчиняться. Но почему она так себя чувствовала, как будто он был каким-то высшим существом, кому она должна была служить всем своим существом? Разве в этом был смысл? Она знала, что не является покорным человеком, но она была странно покорной, странно послушной. Разве это не означало, что она всегда будет подчиняться вышестоящему, кому-то вроде Питера? Лора не знала. Она знала только, что любит его, и что она хотела бы, чтобы он остался с ней. Как она упала или почему она упала, Лора не знала, да ее это и не волновало. Был ли это просто секс, которого она хотела? Была ли она просто шлюхой? Нет, Лора знала это лучше. Это было нечто большее. Она поняла, что все сводится к тому, что она хочет доставить ему удовольствие. Она хотела служить ему, и она хотела продолжать делать это до конца своих дней. Лора крепче обняла ноги, удивляясь, почему она так думает, почему ее разум так поступает с ней, почему она так поступает с собой. Что это было за колдовство? Что он сделал с ней? Что бы это ни было, ощущения были приятными, и она хотела продолжать чувствовать это до конца своих дней. Но с другой стороны, она также понимала, что находится в опасности. В опасности, потому что ей это слишком нравилось. Почему он ей так нравился? Лора слегка хихикнула, в ее глазах потемнело, когда она посмотрела на стену перед собой, в ее сердце стало темно, когда она подумала о нем. Он был красив, и он был умным. Питер был умным, обаятельным и остроумным. Он был всем. Питер целовался со своей тетей, когда раздался звонок в дверь, заставивший его выругаться под нос и отстраниться от нее, на что она умоляюще посмотрела на него. «Пусть подождут», – прошептала Мэй, притягивая его к себе и целуя в губы. «Они поймут». Питер целовал ее несколько секунд, а затем отстранился и сильно шлепнул ее по попе, отчего она слегка захныкала. «Мне нужно открыть». Мэй застонала, выпрямившись, взяла полотенце с комода и обернула его вокруг себя. Она игриво посмотрела на него, прежде чем войти в ванную. Питер, с другой стороны, спустился посмотреть, кто это был. Открыв входную дверь, он увидел Джорджа, который стоял там и смотрел на него с нечитаемым выражением лица. Питер почувствовал, что у него свело живот. Воспоминания о разрыве с Гвен снова всплыли в его мозгу. В конце концов, он только-только смирился с этим, не говоря уже о том, как она была расстроена прекращением их отношений. Он отвернулся, потирая затылок и вздыхая. «Привет, Джордж», — сказал он просто, стараясь, чтобы его голос не дрогнул. Джордж кивнул ему. «Все в порядке?» – спросил он, заходя в дом. «Да, все хорошо», – заверил его Питер. «Я имел в виду между тобой и Гвен», – ответил Джордж, присаживаясь за стол. «Ну», – Питер сделал паузу, не зная, говорить ему или нет. «Я все еще хочу быть с ней». «Это хорошо», – пробормотал Джордж, скрестив руки. «Я надеялся, что вы снова будете вместе». «Я тоже, но...» «Но что это я слышу об изменах и все такое?» Джордж вмешался, его выражение лица стало суровым. «Что случилось? Мы проходили через некоторые вещи», — признался Питер. «И ты переспал со своей тетей?» — спросил Джордж, издав смешок. «И еще с несколькими женщинами, и что ты намерен продолжать в том же духе?» «Что это такое, Питер?» Джордж немного потерял самообладание, казалось, он не мог выдержать столько. Питер слегка поморщился, но вздохнул, ожидая, пока Джордж успокоится. «Что тот и сделал, будучи очень опытным в самоконтроле. В конце концов, решения, принятые под влиянием эмоций, чаще всего приводили к худшим сценариям». Джордж уставился на него, требуя ответов, не спрашивая. «Ну, с чего бы мне начать?» Питер вздохнул. Он много думал об этом, довольно много. И он решил, что будет говорить правду с помощью лжи. Ему нужно было оправдание этому гаремному дерьму, в которое он ввязался. В конце концов, быть честным не всегда было правильно, а в данный момент быть полностью честным было для него невыгодно. Питер был ублюдком, в этом он был уверен, он не был святым и никогда им не станет, поэтому он решил солгать, частично. Это был единственный вариант, который у него был. «Ты знаешь, что мир с каждым днем становится все более странным местом, верно, Джордж?» Джордж кивнул. «И ты также должен знать, что люди со способностями, которые считались выдумкой и воображением, появляются повсюду». Джордж серьезно кивнул. «Я случайно оказался одним из таких людей». Глаза Джорджа слегка расширились, но он мигом взял себя в руки. Конечно, он удивился бы, Питер был человеком, которого он давно знал, и Джордж даже не задумывался о том, что Питер может быть кем-то вроде новых людей, появляющихся в последнее время. По крайней мере, так считал Питер. «А моя сила, ну...» Питер почесал голову. «Бывает, что она переполняет мой разум и овладевает мной, если я не сплю с новыми женщинами. Или не сплю с женщинами». Джордж недоверчиво посмотрел на него. «Я говорю честно, Джордж». Питер заскрипел зубами. «В первый раз, когда я пробудил в себе эту, так сказать, силу, я принудил Гвен. Результат ты уже знаешь. Я знаю, что произойдет, если я не утолю этот, назовем его голод. И я не хочу, чтобы то, что случилось с Гвен, случилось с кем-нибудь». Джордж смотрел на него, все еще ошеломленный. «Вот почему я должен спать с женщинами, Джордж. Только так я могу контролировать себя». Джордж смотрел на него, все еще ошеломленный. «Как будто у меня внутри что-то есть, зверь в клетке, который хочет вырваться на свободу, посеять хаос. Я не хочу этого, Джордж. Я не хочу причинять боль женщине, которую я знаю. Однажды я причинил боль Гвен, и я пожалел об этом. Вот почему я так старался помириться с ней. И именно поэтому у меня несколько женщин. Не потому, что я не могу иметь секс на одну ночь, чтобы утолить свой голод, а потому, что я хочу быть с несколькими женщинами, на которых я могу положиться, чтобы контролировать зверя внутри меня, если понадобится». А во, Питер был удивлен тем, какую чушь он придумал. «Если тебе станет легче, я не буду навязываться тебе, Джордж», – пошутил Питер, чтобы немного разрядить обстановку, увидев выражение неверия на лице мужчины. «Я не чудовище, я натурал, спасибо тебе большое». Джордж слегка хихикнул и погрузился в раздумья, откинувшись на спинку дивана и устало потирая шею. «Что ж», – пробормотал он, – «это многое объясняет, но я все равно не хочу в это верить, это абсурд. Почему я должен в это верить? Это вполне может быть чушью. Как я могу в это верить? Я так хочу ударить и тебя. Ты знаешь, как Гвен расстроена. У нее разбито сердце. Вот почему я не хотел говорить ей об этом. Вот почему я избегал этого все это время. Я не могу просто сказать: «О, кстати, у меня есть способности, и я должен спать с другими женщинами, чтобы не потерять контроль над собой. Можешь ли ты все еще быть с кем-то вроде меня, не так ли?» Джордж посмотрел на него, нахмурившись. «А что касается доказательств?» «Что ж», — вздохнул Питер, — «он так не хотел этого, но он мог бы сказать своему будущему тестю об этом». «Нет, я, Человек-паук», — сказал Питер, на несколько секунд вызвав свой костюм и вернувшись к прежнему облачению. Это должно объяснить некоторые из моих способностей. Джордж моргнул, уставившись на него. «Человек-паук», — повторил он, и медленно его осенило понимание, заставив его глаза расшириться. «Ну, все прошло лучше, чем я ожидал», — подумал Питер, глядя на удаляющуюся спину Джорджа. Убедившись в некоторых вещах и заставив Питера многое пообещать, он ушел. Джордж не хотел, чтобы Питер и Гвен были порознь, похоже, что было вполне понятно. Теперь оставалось только помириться с Гвен, в чем Джордж не собирался помогать. Значит, Питеру придется делать это самому. Разумеется, у Питера были кое-какие планы на этот счет. Первым из них было заставить ее сильно ревновать и воспользоваться этим. Фелиция Харди тоже входила в этот план. Конечно, он всерьез думал о том, чтобы встречаться с Фелицией, а не просто воспользоваться ею, чтобы заставить Гвен ревновать. Ревность была лишь дополнительным плюсом всего этого. Фелиция ему нравилась. Ему очень хотелось, чтобы они сходили на свидание или что-то в этом роде. Она пригласила его на свидание, вроде как, так что Питер хотел продолжить это как можно скорее. Джессика знала, так что с ней проблем не будет. Джессика сказала, что подумает над этим, и что она скажет ему, когда в конце концов пригласит его на ужин, но он знал, что ему придется немного подождать, пока это произойдет. Поэтому сейчас он будет встречаться с Фелицией, по крайней мере, таков был его план на данный момент. Он надеялся, что Гвен простит его к тому времени, если нет, то ему придется снова заставить ее ревновать. Он слегка улыбнулся. Похоже, это была забавная игра. Питер вернулся в комнату тети Мэй и увидел, что она сидит на кровати, снова полностью одетая. Он нахмурился. Как эта женщина смеет одеваться? Он еще не трахнул ее. Хех. Питер подошел к кровати и, несмотря на притворные протесты Мэй, поцеловал ее в шею, задирая платье. Тетя Мэй позволила ему это сделать, не сопротивляясь. Питер улыбнулся этому. Затем он начал лапать ее сиськи сзади, пока она стонала. Он попытался снять с нее платье, но она была слишком тесной, чтобы он мог просунуть туда руку. Тогда он, не раздумывая, разорвал ее одежду. Когда ткань разошлась, Питер увидел под ней очень сексуальный красный бюстгальтер с тонкими бретельками, демонстрирующий, что это настоящие сиськи, а не силиконовые. Питер не смог удержаться и сжал их в руках, на ощупь они были приятными и упругими. Так продолжалось несколько секунд, пока тетя Мэй не схватила его за голову и не притянула к себе. Затем она страстно поцеловала его, проталкивая язык в его рот. Ее губы были мягкими и сладкими, а на вкус они напоминали жевательную резинку, что заставило Питера улыбнуться.